Мейсон остановился, автоматически достал из кармана ручку и, все еще погруженный в раздумья, расписался в указанном Дейлой месте. «Если бы такое сделал ваш клиент, вы бы ему свернули шею», — меланхолично заметила Дела. «Что? Что сделал такое?» — отрешенно, но с раздражением переспросил Мейсон. «Подписал что-нибудь, не читая». Мейсон ухмыльнулся. «Я всегда говорю своим коллегам, что нельзя ничего подписывать, предварительно не прочитав, уж после того, как они попадают в трудное положение и приносят подписанный ими ранее какой-то текст. Ясно? Тут ведь совсем иное дело. Если нормально занятый человек будет читать каждый пункт того бесчисленного множества правил, которые сочиняются и красиво отпечатываются на билетах, счетах и прочей дребедени, то у него все шансы к 50 годам ослепнуть. Шеф, не хитрите, вы собираетесь упаковываться или нет? Дела, не будьте дурой, насупившись, пробормотал Мейсон. Сами знаете, что ни на какой корабль мы сесть не можем, пока не вытащим Риту Свейн. «Вы считаете, что она виновата? А вы?» «Сказать по правде не знаю. Я, по-видимому, менее поддаюсь на душещипательные истории, чем вы. Но, тем не менее, нелегко представить, как она смогла прийти в дом, убить Прескотта и затем разыграть все так, чтобы подозрения пали на сестру. А Розалин Прескотт? В ней я не уверена. Она влюблена, а женщина способна на все, чтобы защитить любимого. Даже на то, чтобы подвести сестру под виселицу? Она еще не осуждена, — возразила Дела. Если это произойдет, она станет вашей первой клиенткой, которую осудили. Розалин сможет свалить вину на вас. «Это уж точно», — согласился Мейсон, возобновив кабинетную прогулку. «Шеф, пожалуйста, вечером упакуйте чемодан». «Не обещаю», — буркнул тот. «Если я не раскручу это дело, то нечего и запаковываться. Вы не хуже меня понимаете, что до окончания этой истории я никуда не поеду». «Меня волнует не это», — спокойно ответила Дела. «Я не сомневаюсь, что вы способны найти разгадку этого дела до 2 часов дня завтра. Я боюсь иного. Вы заинтересуетесь другим делом и останетесь из-за него». «Нет, мы отплываем, как только покончим с этим делом. Вы мне обещаете до того не браться ни за одно дело?» «Ну, знаете, обещание — штука чересчур окончательная и бесповоротная», — усмехнулся Мейсон. «Значит, вы сами не убеждены?» «Ладно», — сказал адвокат, — «даю вам условное обязательство». «Это что такое? Я не возьмусь ни за одно обычное дело». «Конечно, если всплывет что-то, явственно отдающее тайны, ведь вы не хотите, чтобы я отправился в кругосветный круиз и поминутно сожалел о безвозвратно утерянном. Я не смогу наслаждаться жизнью». «Это вам только кажется. Стоит вам только уехать, как вы тут же все выбросите из головы. Водная гладь, солнце, новые места». Поток соблазнов, низвергавшийся на голову Мейсона, был прерван затрезвонившим телефоном. «Фредерик Карпентер, президент банка», — подняв трубку, сказала Дела. Усмехнувшись, Мейсон заметил: «Это любопытно. Подойдите к параллельному аппарату». Спустившись в кресло, Мейсон взял трубку. «Добрый день, мистер Мейсон. Помните, вы говорили со мной о счете покойного Уолтера Прескотта?» «Я помню», — ответил Мейсон, искоса взглянув на Делу. «В этот момент, когда вы ко мне обратились, — продолжил Карпентер, — медленным, уравновешенным голосом человека –